лоток, хорошая игра. Что ж, друзья, ни пуха, ни пера, поиграйте, будьте так добры. Разве можно оказаться вне игры? Спорт лото, тут проигрыша нет. Если вдруг не выиграл билет, все равно ты счастлив, будь и гор. Разве проиграл ты, раз выигрывает спорт? Как видишь, спорт лото — хорошая игра. Что ж, друзья, ни пуха, ни пера, поиграйте, будьте так добры. Разве можно оказаться вне игры? Ветеран и школьник юных лет, чемпион, качиха и студент, 30 копеек не жалей. Вдруг, как в сказке, обратит их в 1000 рублей. Однажды спорт лото — хорошая игра. Что ж, друзья, ни пуха, ни пера, поиграйте, будьте так добры. Разве можно оказаться вне игры? Брат-болельщик, хватит наблюдать. Если есть желание играть, мастера и ты со всей страной, нынче выступаете командою одной, поскольку спорт лото — хорошая игра. Что ж, друзья, ни пуха, ни пера, поиграйте, будьте так добры. Разве можно оказаться вне игры? Спорт лото — хорошая игра. Что ж, друзья, ни пуха, ни пера, поиграйте, будьте так добры. Разве можно оказаться вне игры?